531. Август 25. Вернемся к тому же. Все действия под контроль. И все соизволения, санкции воли, и плохие, и хорошие. Уж лучше плохие совершить санкции воли, чем неплохие вопреки ей. Безволие есть худший вид преступного поведения по отношению к самому себе. Когда говорилось о тех, кто не холоден и не горяч, и о том, что они будут извергнуты из потока эволюции, именно безвольные ублюдки имелись в виду. Как можно помочь безвольному ничтожеству, когда известно заранее, что энергия прольется напрасно? Лучше сохранить волю, совершая ошибки, чем утратить ее, не совершив ничего. Лучше ошибаться в действиях, чем утопать в безволии. Надо учиться быть сильными всегда, что бы ни делали. В случае заблуждения стоит лишь изменить угол приложения силы воли, и заблуждение заменяется правильным действием. Но в случае безволия или болезни воли никакие изменения в действиях не породят огненной мощи. Мы любим сильных, ибо сильный духом разбойник может скорее приблизиться к нам, нежели румяная, но робкая и безвольная добродетель. Что бы ни делали, крепко держите в руках узду огненной воли. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте себе распускаться. И ослабляя щит воли, сущность свою открывать для чьих бы то ни было воздействий, даже самых близких людей. Слабость воли всегда вызывает презрение со стороны людей, ибо бессознательно почуют они, что нет более позорного состояния духа, нежели расслабленное безволие. Будьте же сильны всегда. Самая лучшая защита воли от ее расточения — сдержанность и закрытость. Именно внутренне надо себя оградить, не выказывая внешние эмоции и чувств. Это возможно лишь при условии полного спокойствия и самообладания. Если вы не уверены в себе самом, то как же могут быть уверены в вас и верить в вас другие? Магнитно собираются энергии внутрь, и усиливается осознание внутренней мощи, независимо от всего, что происходит или произошло вовне. Даже ошибки допускайте в осознании силы, но не бессилие, иначе они задавят вас своей тяжестью. И так устанавливается власть духа даже над ошибками. С тем, конечно, чтобы и их подчинить своей воле, и в конечном итоге быть в состоянии отбросить, изжить или прекратить их в нужный момент или в должное время. Сохранивший волю свою, огни сохраняет. Говоря об этом, имею все время в виду духов правой тропы. По левой идут служители тьмы, обреченные бездне и возжегшие черной воли огни. Но воля, устремленная к свету, даже ошибки и заблуждения, в конце концов, используют во благо, ибо учитель тут помогает, если с учителем вместе совершается путь. Нет ничего в мире, ради чего стоит отдать волю свою или от нее отказаться. Лучше быть сильным всегда, чем в безволии отдаваться во власть обстоятельств, эмоций и чувств. Лучше в борьбе, напрягая волю, понести даже поражение, чем волю не привести в действие и бессильно сложить руки. Воля растет на неудачах и удачах, и кто знает, на чем сильнее и лучше закаляется она. Умейте вызывать внутреннее напряжение воли, даже тогда, когда все против вас и нет никаких внешних причин, чтобы волей гордиться. Этот огонь самоисходящий может вызываться и усиливаться сознательно напряжением всего сознания. Лучше сильным себя сознавать, нежели ничтожеству. Лучше осознание силы своей всегда держать при себе и наготове. Много будет попыток отовсюду воли расхитить огни и, расхитив, наступить пятою на самые ценные, что имеются у вас. Так будьте же на дозоре всегда. Будьте готовы в любую минуту пресечь любую попытку вас огня духа лишить.